Часть 4, глава 1. Бодрая утренняя мелодия номер 2 вытряхнула меня из полусна. Я стукнулся головой о крышку кровати, когда резко сел в постели. Состояние вялое. Может быть, дополнительный сеанс мне приснился? И новый рисунок. Я судорожно схватился за откинутую крышку и даже рассмеялся. Нет, все в порядке. Тонкая ладошка, изящно очерченная маркером, передавала мне далекий, будто с другой планеты, привет. Чайник на кухне уже пищал вовсю, а в ванной стрекотал звонок готовности воды. Как же они все достали! Я еще раз провел пальцем по линиям, нарисованным чужой рукой. Жаль, что меня к ней вчера не пустили. Хорошо, хоть Сереге об этом не рассказал. А то ведь подмывало, пока болтали. Так хотелось поделиться. Не знал, что он всю информацию о беседе отправляет в общую базу. Коллеги работают из соседнего отдела. Даже не обидно. Хватит уже обижаться. Это бессмысленно и недостойно современного человека. И не дает ему быть каким-то там счастливым, кажется. Но зато потом нам всем воздастся. Аминь. Я встал, запнувшись о домашние тапочки, которые за ночь сами подползли к кровати. Ракшас, демон бы их побрал. В самый гадский свой котел, чтобы черти суп себе сварили. Высокоуглеводный. Надеюсь, что их там в аду не в записи показывают грешникам. Я со стоном прошлепал босыми ногами в ванную, дотянувшись по дороге до чайника, и стукнул его по кнопке отмены. Горячая вода привела мысли в порядок. Помогла их выстроить в ряд и вспомнить вчерашнее. Главное и самое неприятное. Как я топтался под собственной дверью на морозе. Дурак дураком. Ментальный недоделок. И все-таки она была бы рада меня увидеть. Ну или хотя бы не против. И уж точно не стала бы оформлять нарушение. До выхода из дома времени оставалось мало. Но я прикинул, что могу выкроить минут 12 на одно дело. Должно хватить. Я достал маркер и вывел на кровати рядом со смайликом первые буквы. Я написал «П», потом я написал «Р» и понял, что это было плохой затеей. Потому что на две буквы у меня ушло 3 минуты из отведенных 12. Я добавил еще «и», которое вышло очень корявой. Я быстренько набрал это слово в заметках на коммуникаторе, так как засомневался, что там дальше. Конечно, всех нас учили писать. Читал я бегло, в отличие от большинства людей. Многие уже давно переключились на визуал и аудио, благополучно забыв школьную науку. Надеюсь, она умеет читать. Я продолжил свое мучение. «В» у меня изначально пошла какая-то маленькая, и второй крючок поэтому было некуда девать. Продлил палочку. Кто же их такими заковырками придумал? Я не сдавался только потому, что оставлять недописанное слово было глупо. Нет, беру свои слова обратно. Не хочу я на 100 лет назад. Там ведь еще и чернилами писали, перьями или уже фломатерами. С трудом представляю, что это, но звучит как адское проклятие. Когда я, наконец, вывел последнюю палочку над «Т», то, в принципе, уже приноровился. Она увидит мой привет буквально через полчаса. Я собирался на работу и улыбался не хуже Шизика. Наверное, я тоже слегка помешался. Каждые 2-3 минуты я подбегал к кровати и смотрел на свое творение. А потом меня догнала тревожная мысль. А вдруг она думает, что ее сменщик — женщина. Я вот, например, долго был уверен, что в квартирах селят людей одного пола. Не знаю, почему для меня это было так важно, но я не хотел ее обманывать в этом вопросе. Поэтому буквально за минуту, поражаясь своей скорости, я закончил фразу. «Привет, я твой сменщик». Так все становилось понятным. Чтобы успокоить свою технику, я добросовестно съел полный запас углеводов и остальной полезности, что холодильник предложил мне на завтрак, и еще отметил лайками все использованные при этом продукты. Пусть кто-нибудь порадуется. Сегодня весь мир заслужил небольшую удачу. На работу я ехал как на праздник. Все-таки выходные — это отличный способ набраться сил для плодотворной рабочей недели.